Глава 47. Ворон. Давлю на чертову кнопку и слышу звучную трель. Дверь едва ли не моментально открывается. Мирон в джинсах и обнаженный по пояс. «Привет». Встречаемся взглядами. Внимательно сканирую его поведение, считывая мельчайшие детали. Мимику, изменение зрачка, дыхание. «Здравствуй». Едва заметно кивает и тут же морщится. В его голосе напряжение или мне кажется? Но в квартиру не приглашает. Может, не один, или я паранойю уже? Я не вовремя. Заглядываю через плечо. Есть немного. Мнется друг, а меня потряхивает. Так хочется разбить ему морду, но я держусь. Не выключающийся еще с разговора с серпом маячок в башке мигает ярко-красным знаком «Стоп!». Не верю, что Мирон мог меня предать. Это нереально, но... Стискиваю кулаки и вновь смотрю в глаза. И все же я войду. Не спрашиваю, а утверждаю. Делаю шаг, упираясь в эту каменную глыбу из мышц. Мир решает не спорить, пропускает в квартиру и прикрывает дверь. «Случилось чего?» Сощурившись, медленно склоняет голову к плечу. «Ага, блядь, случилось! Убивать тебя, суку, буду!» В ванной слышится звук льющейся воды. Прекращается. Дверь открывается и выходит... Ира. «Мать твою! Из ванны полуголого мужика!» Это становится последней каплей. Той самой, после которой случается неизбежный взрыв. Глаза наливаются кровью, а кулаки – свинцом. Ревность смешивается со злостью, запуская цепную реакцию, отключая один за другим тормоза и сметая барьеры здравого смысла. «Мирный, блядь!» Тихо рычу, глядя в глаза Ирине. Не смущается. Да вообще не выказывает никаких эмоций. Зависаю на мгновение, чтобы переварить всю ту хрень, что размножается в башке. Подкидывая и подкидывая дров в уже разгоревшийся внутри пожар. «Я пойду», – небрежно бросает она и проводит ладонью по обнаженному плечу Мира. «До завтра». «Ведьма моя, чё ты творишь, а?» Опасно прищуриваюсь и с трудом хватаюсь за остатки здравого смысла. Внутри все кипит и бурлит, как лава в жерле вулкана. Еще немного и рванет так, что мало не покажется. А Ира словно не замечает ничего. Невозмутимо обувается и надевает куртку, как будто и правда рассчитывает уйти отсюда. «Стоять!» Зло рявкаю и дергаю ее на себя. «Никто никуда не пойдет!» «Мирон!» Жалобно пищит она и смотрит на моего друга. Я тоже перевожу на него взгляд. «Ну давай, блядь, покажи себя!» «Отпусти!» Вздыхает Мир и тянет меня в сторону. «Пусть уходит!» «Чего? Охренел, что ли? Это моя женщина, и я сам решу, когда ей уходить!» «Ты не слышал?» Оскаливаюсь и вырываю руку. «Я сказал нет!» С вызовом смотрю в глаза другу, вероятно, уже бывшему, и вижу, что он не собирается сдаваться. «Да ты заебал!» Мирон срывается первый и зажимает меня в болевой. «Иди, Ира!» Секунды хватает, чтобы она сбежала, а меня все же перекрыло. Во мне слишком долго кипело. Информация об Ирине, возможное предательство Мирного. Тупые люди, попытавшиеся сделать из моего сына насильника. Наверное, это должно было случиться. Энергии необходим выход». Моя сейчас разрушающая, как стихия, налетевшая на небольшой городок, способная перемолоть в себе деревья, дома, людей, столбы с электропроводами. «Какого хера ты творишь?» Мы с Мирным сцепляемся и сносим зеркало в его прихожей. В моменте он берет меня массой, но я выкручиваюсь, и мы меняемся. «Что она здесь делала, Мир?» Резким рывком толкаю друга на стену и ударяю об нее затылком, наступая ботинком прямо на деревянную раму под ногами. Она трещит, скрипит. Зеркало выскакивает из пазов. «Тебе-то что? Не твоя же?» Скалится Мирный и встряхивается, давит мне на кадык, грозя сломать горло. за что тут же получает по ребрам и, резко выдохнув, врезается коленом мне в живот. Разлетаемся к разным стенам. Тяжело дыша, зло смотрим друг на друга. «Моя!» – рычу раненым зверем. «Это моя ведьма, мир! Только моя!» Голосовые связки еще ни хрена не слушаются. «Когда ты собирался мне об этом сказать, а?» Стирает кровь с разбитой губы. «Может, еще гайцев позовем?» Усмехается разбитыми губами. «Догадался». Нервно хмыкаю. «Нет, блядь, я такой же тупой, как ты!» Его ухмылка становится провокационной, и меня вновь захлестывает волна ярости. Мы снова врезаемся друг в друга, нанося удар за ударом. Не критично, но довольно болезненно. Я выношу мирного в просторную комнату. Он под ножкой роняет меня на пол, за что тут же получает короткий, резкий удар в челюсть. Теряется. Я сталкиваю его с себя, поднимаюсь на ноги. Мир тоже встает. «Стопэ, мужики! Стопэ!» Рявкает непонятно откуда взявшийся Рустам, вклиниваясь между нами. Поднимает две бутылки вискаря. «Сыворотку правды принес! Остыньте! Так все равно ни хера не решить!» У мирного, как у быка, ноздри ходуном, стойка все еще боевая. Я тоже тяжело дышу и никак не приду в себя. Смотрю на друга теперь как на врага, но никак эта роль на него не ложится. Меня так дернуло от предательства серпа. Так случается, когда учителя предают ученики. Но от даже потенциального предательства мира коротит. Мне хочется разбить ему рожу за то, что Мирон допустил возможность говорить о нем в таком ключе. Люди редко лгут перед смертью. Серп указал на него. Но моя логика быстро выстроила целый ряд ситуаций, в которых мирный мог грохнуть меня тихо и незаметно. Не сделал. Значит, у него могут быть другие задачи. Информатор? Посредник? Однажды его уже пытались взять за жабры через сестру. Тогда он просил помощи, и я помог. Но и он помогал мне не раз. Что сейчас? Ищу Ира, чтоб ее. Он специально рядом. Что он знает? Так и крышей можно потечь. В висках пульсирует. Ёбаные эмоции. Самый злейший враг в таких ситуациях. Ненавижу, когда личное вмешивается в работу. Начинаешь терять контроль, становишься уязвим к простым человеческим чувствам. Ошибаешься. «Знаешь, кто привел меня к тебе?» Смотрю ему в глаза. Мир чуть прищуривается, но взгляд не отводит, не боится. Один из немногих, у кого иммунитет на палача. А потому что нет за спиной никого. Он один. «Ну и? Кто же привел тебя ко мне?» Все же спрашивает, когда пауза затянулась. «Не-не-не!» Снова вклинивается Рустам. «Сначала успокоительное, потом ответы на вопросы. Ворон, грохнуть предателя мы всегда успеем». «Предателя?» Взвинчивается Мирон. «Я, блядь, предатель?» «Все, я сказал!» Тормозит Рус. «Остыли, умылись. Жду на кухне». Раскомандовался. По инерции рычу на Руса. Ухожу в ванную. Брызнув в лицо прохладной водой, упираюсь ладонями в раковину и смотрю на свою уставшую, перекошенную рожу. Спать бы надо чуть больше, но, сука, некогда. Если сейчас остановиться, вся проделанная работа окажется напрасной. Женщины. Они творят с нами поистине невообразимые вещи. Внутри меня будто вековые льды растаяли, оголив нервы. Знала бы она, как влияет сейчас на меня. Знает. Ведьма. Специально добивает. Ничего, я потерплю. Ради нее я выдержу все. Ира, я клянусь, когда весь этот пиздец закончится, я пристегну тебя к кровати и не отпущу до тех пор, пока мы не поговорим. Ты мне все расскажешь. Хватит этих качелей, родная. Ни тебе, ни мне от них не легче. Выхожу к мужикам. На кухонном столе стоят три чайные кружки и открытый вискарь. Мирный запирает дверь, умывается. садится верхом на одну из табуреток. Я выкладываю на стол пистолет, показывая, что сначала готов выслушать его версию событий. Убедит, я буду только рад. Нет? Значит, дружба действительно слишком большая роскошь при моем роде деятельности. Рус плещет вискарь по кружкам. Расталкивает нам. Молча выпиваем залпом, наливаем еще. Снова залпом. И еще по одной. Градус вставляет, потому что последний раз я ел сегодня утром, откусив пару раз от Дунькиного кривого бутерброда. Вчера перебился шаурмой. Ни на что нет времени. Рассаживаемся с Рустамом. Смотрим на Мирного. Его взгляд тоже чуть поплыл. «Чё там тебе серп наплел про меня?» – спрашивает друг. Коротко обрисовываю ему ситуацию. Хмыкает. «То есть ты пришел в мой дом со стволом и угрозами и ждешь объяснений?» Кривая ухмылка искажает губы. «А не охуел ли ты, ворон?» Он достает свой ствол и кладет на стол напротив моего. В том, что тот заряжен и готов палить, сомневаться не приходится. Смотрим друг другу в глаза. Он прав. И тоже может меня грохнуть в любую секунду. Но я предлагаю диалог. «Если охуел, я отвечу». «Я тебя не предавал». Сухо и коротко. Но одна эта фраза, сказанная тем самым тоном, которого ждал, развеивает все сомнения на интуитивном уровне. Доказательств нет, но я все равно верю. Не башкой. Тут все сложнее. Чутьем, интуицией принимаю его версию. «Я столько раз мог тебя грохнуть. Да хоть на той промзоне. Никто бы не подкопался». «И это тоже правда». «Я не твоя шестерка, Паш, и не работаю в твоей команде. У нас вообще общих дел нет, кроме взаимовыручки на добровольных началах. Угрожать мне некем, купить нечем». Залпом осушает чашку и смотрит на меня, ожидая какой-то реакции. «Я рад, что ошибся». Протягиваю ладонь. Мирный закатывает глаза и снисходительно пожимает. Лыбимся, как пьяные идиоты. Отпускает. То напряжение, что давило внутри, ослабевает. «Вот и славно!» – вклинивается Рустам. «Теперь обсудим наши дела». «Чего хотела Ира?» Взяв кружку за ручку, прокручиваю ее на столе. «Шею мне чинила и помощи просила. Освободиться, обезопасить всех своих мужчин и уничтожить осада». «Мужчин?» Пальцы пытаются продавить керамику. «Сын, ты и Рустам», – перечисляет Мир. Непонимающе переглядываемся с Рустамом. «Ведьма моя, что за дичь ты сочинила? Зачем тебе меня спасать? У нас с тобой другие ролевые игры». «Почему она пришла к тебе?» Недоверчиво прищуриваюсь. «Боится, что вы с Русом на эмоциональной привязке наворотите какой-нибудь херни и в первую очередь прилетит по Егору. Очень просила ничего тебе не рассказывать, но я считаю, что ты должен знать». Мир тянется и сам разливает нам вискарь. «Я, блядь, обязан знать! Что за женщина, мать ее! Точно привяжу и...» Кашусь на мужиков, давится смехом. «Егор, мой сын». Признаюсь Мирному, он еще не в курсе. Друг фейспалмит, закатывая глаза. «Все, интимные подробности закончились». Хлопаю ладонью по столу. «Рассказывай, Мир». Выдавливаю из себя и внутренне напрягаюсь. После того, что узнал сегодня днем, уже боюсь какой-то инфы от Иры. Мирон убирает стволы в сторону, а на стол кидает сигареты и пепельницу. Синхронно закуриваем. Он глубоко затягивается и начинает рассказ. Медленно курю и слушаю, мысленно придумывая новые и новые пытки для ублюдка Юнусова. 16 лишних лет он прожил. 16 лет отнял у моей женщины и сына. Я точно не буду убивать его быстро. Выпускаю струю дыма в потолок. Он сдохнет по частям. «Подожди», – осаживает меня Мир. Там все не так просто. Все эти годы ублюдок собирал на тебя компромат. У него есть поставщики, которые сливают инфу. Мозг начинает разгоняться и работать в полную силу, складывая детали в одну картину. Ира вчера слышала разговор. Продолжает Мирный. Последнее, что у него есть – смерть Джаги. Но я предполагаю, что про серпа уже тоже слили. Это бомба с часовым механизмом. Нет, это пиздец. Скорее всего, она накроет не только всю твою деятельность, но и связанных с тобой людей. А если всплывут некоторые имена, тебя живьем разорвут. Ты сам понимаешь. Заключает он. Вот же мразь. Со злостью вминая окурок в пепельницу, представляя на ее месте рожу Асада. Мне кажется, цель не в этом. Рустам задумчиво тянет к себе кружку, но так и зависает, не донеся ее до рта. Скорее всего, подтверждаю я. Если бы он хотел слить меня официалом, уже бы сделал это. Значит, моя интуиция не ошиблась. И эта скользкая тварь таки влезла внутрь той сетки, которую мы сейчас раскручиваем. Еще одна нитка тянется прямо в прошлое. Сольет он меня тем, кто гораздо страшнее официалов. Тому, кто сумел проникнуть в мою жизнь. Тому, кто присылает в город охотников за моей головой. Цель? Стучу пальцами по столешнице. Надо определить их конечную цель. Чтобы просто меня убить, не нужен компромат. Они хотят сделать это громко. «Бизнес?» – предполагает Мирон. «Если вспомнить ту перестрелку на тендерной промзоне». Переглядываемся. Я быстро сопоставляю в голове все имеющиеся факты с этой версией. Туда же добавляю покушение на старшего сына Руслана Грановского. Куски пазла продолжают стремительно притягиваться друг к другу. Тянусь к бутылке. Разливаю нам с мужиками еще вискаря. Эмоции полностью выключились. Даже пьяная голова соображает так, как я привык. Бизнес. Подтверждаю. Холдинг Руслана Грановского занимает слишком большой сегмент строительной сферы. Они еще с тремя семьями давно и прочно подмяли под себя ключевые отрасли. Стройматериалы, архитектура, обеспечение строительных объектов, сильная юридическая поддержка сделок и тендеров. Сдвинуть эту махину пытаются давно. Заполучить себе жирный кусок уже раскрученного дела хотят многие, но кто-то явно хочет все. «И мешаешь им ты», – заключает Мирон. «Мешаю», – усмехаюсь. «Пресекаю любые поползновения». Жестко наказываю. Поэтому махину решили не двигать. Они решили взорвать ее опоры. Добавим сюда пару капель чего-то очень личного. Не зря все обнаруженные нами каналы уводят в знакомый вам регион. И вот, у нас есть понимание происходящего. А времени почти не осталось. «О чем договорились с Ирой, Мир?» – спрашивает Рус. «Я дал Ирине флешку со специальной кодировкой. Поэтому, Паша...» подчеркивает. «Ей надо обязательно попасть домой». Недовольно фыркую. «Она должна вставить носитель в ноутбук своего мужа, и у нас с вами будет вся информация, которая через него проходит. Виртуальная в том числе». «Мои спецы тоже там копаются. К утру, край к обеду, вытащат все, что смогут». Говорю им, протягивая крепкий алкоголь. «Они не знают, что искать, но лишним не будет». «Возможно, они найдут какие-то следы, которые не увижу я. В любом случае, Паш, эта инфа будет у тебя, и нам нужен план». Не особо трезво смотрит мне в глаза. «Предатель из меня так себе!» – ржет Мирон. «Мы овер дохуя прошли вместе, Паш. Люди в таком дерьме обычно не выживают, а мы тут бухаем. Я просто не способен это вычеркнуть из жизни. Сестру, ранение. Как мы тебя искали, когда ты в плен попал. Как ты истерзанный, хрен знает, как стоящий на ногах, меня спас, пока мы там все громили. Продолжить?» У меня тоже все еще не сходится показания серпа и то, что я знаю о Мирном. Устало закрываю глаза. Слушаю, как Рус вскрывает вторую бутылку вискаря. «Нам надо сегодня всем нажраться, я с ним согласен. хоть какая-то перезагрузка нервной системы, пока другой не выходит. Курим втроем на маленькой кухне. Каждый переваривает услышанное и случившееся за последнее время. Я не перестаю напоминать себе. Нельзя ошибаться. У меня нет на это права. Еще раз смотрю на Мирного. Он на меня. Усмехаемся друг другу. «Я знаю связного», — говорю мужикам. «Завтра получим информацию с ноутбука. Я его уберу». «Следующий — Асад. Рус, ты говорил, тоже не зря съездил в тот город, где они жили с Ириной. Что привез?» «О-о-о!» Довольно тянет он, вынимая из кармана телефон. Разворачивает к нам экраном и показывает ряд фотографий, сделанных в разных локациях. «У него семья!» «Охренев, мы с Миром клацаем зубами!» «Женщина его, дочка, в 9-й класс ходит. Живут вполне неплохо. Женщина в торговой компании работает. Девочка воспитана в наших традициях. Движение по счету пробил. Юнуса в бабки туда регулярно переводил. Так что у нас есть рычаг давления». «Охуеть!» Провожу ладонью по волосам. «Как нашел?» «У каждого свои методы», усмехается Рустам. «Поиск людей. Моя специализация, как-никак». «Общался?» «Не успел. Времени впритык было». «Согласен. Иру с этой мразью все равно оставлять нельзя». «Говорю им. Какой бы ни была наша цель». «У меня есть предложение на этот счет». Рус поднимает свою кружку с виски. Ударяемся бортами, готовые внимательно слушать.